приходилось ты. Улетали птицы, а я жду разбиться в воду. На что ты способна, мой ангел, не устанет лить слезы? Вспомни дни, где мы читали жизнь других. Поэт не в силе, осторожно по краю я ныряю, дышут стекла, переполнен тобой. Обещаю, я не стану лгать, а ты рисуй этот день и хмурые дома, покидая себя на секунду. Я не перестану любить, но надо забыть все то, что накопилось за эти годы. Боль и ненависть, ты где был он? Я не знаю, но точно не здесь. Ложись спать, они придут ровно в пять. Останемся дома, чтоб нас не искали и не тискали, как маленькие дети свои игрушки.